Ты так не разговаривай со мной. Как так? Я ничего не понимаю. Я жизнь твою хотел бы сделать маем. Но мерзнешь ты, как лютый зимой. Ты так не разговаривай со мной. Твоей мукой каждый день озвучен. Но я тебя не собирался мучить. Я нужных слов не нахожу порой. Хоть жить хочу, не мучаясь, мучить, мучиться, участь твоя просто такая участь, как в половодье самых вешних чувств, всегда-всегда роняет листья осень. Устал и все хочу я бросить, но вот с тобой расстаться не хочу. И темно-красной музыкой любви ведет по кругу вечное мучение. И пустякам ты придаешь значение, как танцуешь на крови. Вновь тобой мучаюсь я, хоть жить хочу, не мучаясь, мучить, мучиться, участь твоя просто такая. Разговаривай со мной. Твои слова доводят до отчаяния. И вот перехожу я на молчание, на нежное скольжение рукой. Вновь тобою мучаюсь я, хоть жить хочу, просто такая участь.